Это было первое большое разочарование, испытанное им несколько месяцев назад, и оно навело его на горькие мысли. Но потом он понял, в чем дело, и оказалось, что ничего тут такого нет. Это действительно были рабочие и крестьяне. Они участвовали в революции 1934 года, и когда революция потерпела крах, им пришлось бежать в Россию, и там их послали учиться в военную академию для того, чтобы они получили военное образование, необходимое для командира, и в другой раз были готовы к борьбе. Во время революции нельзя выдавать посторонним, кто тебе помогает, или показывать, что ты знаешь больше, чем тебе полагается знать. Он теперь тоже постиг это. Если что-либо справедливо по существу, ложь не должна иметь значения. Там у Гейларда он узнал, например, что Валентин Гонсалес, прозванный Эль Кампесино, то есть крестьянин, вовсе и не крестьянин, а бывший сержант испанского иностранного легиона, он дезертировал и дрался на стороне Абд-эль-Керима, но и в этом ничего такого не было. Почему бы и нет? В подобной войне сразу необходимы крестьянские вожди, а настоящий крестьянский вождь может оказаться чересчур похожим на Пабло. Ждать, пока появится настоящий крестьянский вождь, некогда. Да к тому же в нем может оказаться слишком много крестьянского. А потому приходится таких вождей создавать. Правда, когда он увидел Кампесино, его черную бороду, его толстые, как у негра, губы и лихорадочные, беспокойные глаза, он подумал, что такой может причинить не меньше хлопот, чем настоящий крестьянский вождь. В последнюю встречу ему даже показалось, что этот человек сам уверовал в то, что о нем говорили, и почувствовал себя крестьянином. Это был смельчак, отчаянная голова. Трудно найти человека смелее. Но, Господи, до чего же он много говорил и в пылу разговора мог сказать что угодно, не задумываясь о последствиях своей неосмотрительности. А последствия эти не раз уже бывали печальны. Но при всем том, как бригадный командир, он оказывался на высоте даже в самых, казалось бы, безнадежных положениях. Ему никогда не приходило в голову, что положение может быть безнадежным, и потому, даже когда это так и бывало, он умел найти выход. Там же, у Гейларда, можно было повстречать простого каменщика из Галисии, Энрике Листера, который теперь был командиром дивизии и тоже говорил по-русски. Туда же приходил столяр из Андалусии Хуан Модесто, которому только что поручили командование армейским корпусом. Он тоже не в Пуэрто де Санта-Марии научился русскому языку, разве только если там были курсы Берлица, которые посещали столяры. Из всех молодых командиров он пользовался самым большим доверием у русских, потому что он был настоящим партийцем, стопроцентным, как они любили говорить, щеголяя этим американизмом. Да, без Гейларда нельзя было бы считать свое образование законченным. Именно там человек узнавал, как все происходит на самом деле, а не как оно должно бы происходить. «Я, пожалуй, только начал получать образование», — подумал он. «Любопытно, придется ли продолжить его». Все, что удавалось узнать у Гейларда, было разумно и полезно.

Надо раньше спросить, можно ли, да и вообще посмотреть, как его там примут после этого дела. Наступление ведь к тому времени окончится, и Гольц тоже будет там. И если у него тут все сойдет хорошо, об этом все узнают от Гольца. Да и насчет Марии Гольц тоже посмеется над ним после всего, что он ему наговорил о девушках. Он потянулся к миске, стоявшей перед Пабло, и зачерпнул кружку вина. «С твоего разрешения», — сказал он. Пабло кивнул. «Увлекся, видно, своими стратегическими соображениями», — подумал Роберт Джордан. «Ищет решение задачи в миске с вином». Но мерзавец, видно, и в самом деле не лишен способности, если мог так долго верховодить здесь. Глядя на Пабло, Роберт Джордан старался представить себе, какой бы из него вышел партизанский вожак во время гражданской войны в Америке. Их ведь было очень много, но мы о них ничего не знаем. Не о таких, как Квантрилл, как Мосби, как его собственный дед, а о вожаках небольших партизанских отрядов. Кстати, насчет вина. Ты в самом деле думаешь, что Грант был пьяницей? Дед всегда уверял, что да, что в 4 часа пополудни Грант всегда бывал немного навеселе, и что во время осады Виксбурга он пил мертвую несколько дней. Но дед уверял, что, как бы ни был Грант пьян, он действовал всегда совершенно рассудительно. Только вот разбудить его бывало нелегко. Но если уж разбудишь, он действовал рассудительно.